Глава 9. Получите и распишитесь. Господин майор, начальник разведки замин Удинского гарнизона лейтенант Симидзу, бросив руку к полевой кепи цвета хаки, представился молодой офицер. Замин Удинский гарнизон. Громко сказано. В этом небольшом пыльном поселке на границе с Китаем располагалась только рота императорской японской армии. Ну и еще рота монгольских пограничников, на которых не было никакой надежды. Даже конные разъезды для патрулирования границы были совместными и на треть состояли из японцев. «Майор Кодо, разведотдел штаба Квантунской армии», не менее четко отдав честь, представился прибывший в расположение офицер. Такое поведение не просто польстило молодому взводному, оно заставило его еще больше подтянуться, выказывая служебное рвение. Вот если бы майор продемонстрировал пренебрежение... Подобный подход у людей самолюбивых и волевых вызывает непроизвольное бунтарство и противостояние. Слабовольные тут же превращаются в затаивших обиду тряпок, готовых выполнять любое распоряжение. Но при первом же удобном случае они непременно ударят в спину. При подчеркнутых же служебных взаимоотношениях и выказанной толике уважения к любой из категорий поведение меняется. Прибывшее большое начальство уже не воспринимается как противник, неожиданно просочившийся на подконтрольную офицеру территорию. Разумеется, Кодо было наплевать на этого молодого лейтенанта. Он мог скрутить его в бараний рог одним росчерком пера, но... В этом не было смысла. К тому же любой амбициозный офицер всегда стремится к созданию собственной команды, готовой поддержать своего патрона во всех начинаниях, а найти будущих членов своей команды можно в самых неожиданных местах. Взять хотя бы капитана Ито, начальника разведотдела Хупсугульской военной базы. Вернувшись из Академии Генерального штаба, он буквально волком смотрел на Кодо, прочно оккупировавшего кресло начальника, которое по окончании курса обучения должно было отойти и то. Однако Кодо удалось расположить к себе своенравного подчиненного. Мало того, в скором времени Кодо перевели в штаб армии, и он лично приложил усилия, чтобы и то занял освободившееся место. Правда, предварительно он же создал ситуацию, когда на эту должность нацелился один протеже довольно высокопоставленного покровителя. Разумеется, об этой стороне дела Кодо распространяться не стал. Затем случилась парочка провальных диверсионных операций, и тут уж Кодо, будучи в штабе, вполне серьезно прикрыл капитана Ито. Ему удалось вывести этого служаку из-под удара без потерь и даже с чистым послужным листом. Было трудно, куда труднее, чем организовать ложного претендента на место Ито и его устранение. Но оно того стоило, потому что теперь он заполучил капитана с потрохами. Взамен Ут майор прибыл с целью проконтролировать одну... не столь уж и ответственную или сложную задачу. По сути, в его нахождении здесь не было необходимости. Но это как посмотреть. К тому же личное знакомство с офицерами дальних гарнизонов совсем не будет лишним. Кодо сейчас только-только укреплял свои позиции в штабе, и подбирать кадры, на которые можно будет опереться в будущем, мог лишь вот в таких дальних, забытых богами гарнизонах. «Господин лейтенант, вы в курсе относительно автопробега, который организовали русские?» «Так точно, господин майор. Как, в курсе и того, что границу участники пересекают именно на нашем участке?» В голосе лейтенанта явственно прозвучало недоумение. И не только. Кодо уловил некий оттенок обиды и злости. «А вот это лишнее!» Нет, здоровая злость, самолюбие и толика честолюбия вовсе не такие уж плохие советчики, вот только майор не собирался позволять проецировать их на себя. «Не стоит воспринимать меня в штыки, молодой человек. Я здесь вовсе не для того, чтобы путаться под ногами у офицера, доподлинно знакомого со спецификой данной местности». Ну вот, парень, так бы сразу. Плечики расправились, грудь колесом, приосанился. Ну, а теперь немного дегтя, самую малость. Однако, согласно полученным мной распоряжениям, я все же должен проследить за неукоснительным выполнением приказа штаба. Сказано с толикой пренебрежения, явно адресованного начальству. «Так точно, господин майор!» Нет даже тени недовольства. А то как же! Ведь сам майор не собирается учить лейтенанта уму-разуму и ковыряться в поисках грязи у него под ногтями. Он просто выполняет приказ. И это молодому человеку вполне понятно. «Итак, согласно полученному мной приказу, нам надлежит проследить за тем, чтобы на пропускном пункте не было ни одного японского солдата». «Но...» «Я вас понимаю. Пограничники Богдахана не отличаются усердием в службе. Доверять же европейцам и уж тем более русским — это, скажем так, несколько необычно». Не смог сдержать своего одобрения лейтенант. Пусть даже майор и был мягок в выражениях, но иначе как идиотизмом назвать это распоряжение нельзя. «Однако мы военные и должны выполнять приказы, а не обсуждать их. К тому же там, где начинает говорить политика...» «Да», — многозначительно закончил майор. «Политика? Но это скорее коммерческое предприятие». «Не подскажете, представители скольких стран участвуют в этом автопробеге? А репортеры скольких газет кружат над ними стервятниками? Причем в прямом смысле этого слова. Русские аккредитовали сразу 3 самолета». «Господин майор, на первый взгляд это, конечно, выглядит весьма внушительно, но политика...» «Уверяю вас, господин лейтенант, стоит только проявить излишнее рвение, тем более если речь пойдет о японских военнослужащих. Шум поднимется до небес! Ненужный нам шум! Надеюсь, планы империи об аннексии Монголии для вас не тайна за 7 печатями?» «Разумеется, нет». «Процесс же этот требует спокойной политической обстановки». «Понимаю, но...» «Говорите, лейтенант, я вас слушаю». «Считаю необходимым осуществить тщательный досмотр хотя бы русских автомобилей. Конечно, о планах аннексировать Монголию мне известно, но не секрет и то, что среди монгольского населения зреет недовольство. Русские могут провести через границу все, что угодно, от оружия до золота для поддержания бунтовщиков». «Оружие занимает слишком много места, и даже продажные богдаханские пограничники не смогут его не заметить», — покачав головой, возразил майор. «В тайниках же много не перевезешь. Что же касается... золото для недовольных? Уверяю вас, куда безопаснее доставить его, не привлекая всеобщего внимания. А вот если мы будем ставить русским препоны...» «Гонка организована русским дельцом, который вполне может оказаться ее лидером. Он продвигает новый тип двигателя, относительно которого вот уже год шумит вся мировая пресса. Так что, вставляя ему палки в колеса, мы получим все, что угодно, но только не политическую стабильность». «Но если русские сделали ставку именно на подкуп возможных союзников?» «Не стану отрицать, лейтенант, в ваших словах есть зерно истины, но если это так, то нам всем придется проявить профессионализм, выявить и ликвидировать опасность. Как говорил мой наставник, всегда взвешивай все плюсы и минусы и поступай соответственно». Вот так вот. Никто тебя, мальчик, не поучает. Мало того, майор привел слова своего наставника и прямо указал на то, что и его когда-то учил более старший и опытный товарищ. Ну, кто бы сомневался в реакции молодого офицера? «То есть возможные плюсы от поимки русских шпионов на границе будут перевешены несомненными минусами», — догадался лейтенант. «Именно. В конце концов, даже если мы что-нибудь и найдем, Русские могут поднять шум и заявить, что это провокация японской разведки. А еще начнут трубить о том, что Япония по факту оккупировала Монголию, полностью лишив ее самостоятельности, взяв под полный контроль охрану границы. Они-то уже давно об этом трубят, но здесь будет большое скопление иностранных репортеров, причем не из числа тех, которые настроены к нам лояльно. Но если пограничники сами... Это будут пограничники легитимного правителя Монголии Богдахана. Согласитесь, лейтенант, разница ощутима. Наблюдая за кислой миной Симидзу, закончил майор. Все так. У молодого человека были причины выказывать недовольство и презрение. О мздоимстве монгольских чиновников знали все, причем купить их стоило не таких уж больших денег. А если возникнет угроза шумихи, они и вовсе постараются как можно быстрее избавиться от подобной напасти. Так что никаких сомнений, участников автопробега досматривать никто не станет. Вообще-то при всем при том, что майор Кодо сейчас разыгрывал перед молодым офицером комедию, вдохновителем этого приказа являлся именно он. Именно вдохновителем, но никак не исполнителем. Ему достаточно было высказать некие сомнения в присутствии своего непосредственного начальника, остальное случилось уже без его участия, как и его отправка в этот дальний гарнизон. Да, а как все хорошо начиналось. Даже несмотря на фактический провал подготовленной Кодо операции по набегу на Слюдянку, на нем это никак не отразилось. Сама операция была разработана и воплощена блестяще, во всяком случае, в части, касающейся японской разведки. А уж что там учудил этот бурятский князек, позволив себя нагнать и уничтожить? Дело десятое. Конечно, группу диверсантов на другом участке обезвредили, и те вообще ничего не смогли сделать, но тут с Кодо взятки были гладки, потому что тот этап разрабатывался вышестоящими инстанциями. Операцию, подготовленную тогда еще капитаном Кодо, в темную использовали как возможное прикрытие, и он со своей частью справился. Потом было еще несколько удачных операций, пока Кодо не совершил ошибку — и не попал в руки к русским. Да. Он всегда гордился тем, что, будучи выходцем из крестьянской семьи, стал офицером и самураем. Правда, он не собирался слепо следовать кодексу Бусидо, и смерть в его планы вовсе не входила. Добиться успеха, сделать головокружительную карьеру — это да, но принять героическую смерть... Все так. В тот день русский контрразведчик капитан Клюев его завербовал. Ну или сделал предложение, от которого Кодо не смог отказаться. Русский вчистую обыграл его, заманив в ловушку и обложив как медведя. Нет, безвыходных ситуаций не существует, и у Кодо выбор также был. Он мог до конца остаться верным присяге, но короткой и яркой жизни он предпочел долгую. Тем более, что о его героической стойкости никто так и не узнал бы, как это случилось с майором Такахаси. С тех пор Кодо исправно работал на русского. У него по-прежнему оставался выход. Правда, он не сулил ему ничего хорошего, и коль скоро майор отверг его раньше, то не был готов использовать и сейчас. Сбежать? Деньги у него были. Надо сказать, русские достаточно щедрые работодатели. У майора вполне достало бы средств, чтобы начать все сначала в каком-нибудь укромном уголке. Вот только что делать с амбициями? Пусть Японию выдавят из Монголии, Китая и даже Кореи, остается еще метрополия, которая уж точно не нужна русским, и карьера в метрополии устраивала Кодо куда как больше, тем более что у него есть столь серьезная поддержка, как русский генеральный штаб. Недавно майор получил задание обеспечить беспрепятственный проход через границу участников автопробега. Он не знал всех деталей, но был более чем уверен, что русские воспользуются случаем, чтобы провести средства для подкупа монгольских князей. Ну а как иначе достучаться до их сознательности и заставить вспомнить долг и присягу своему Богдахану, кроме как уплатив звонкой золотой монетой? Разумеется, Кодо не собирался действовать грубо и предпочел вывести на авансцену своего начальника. Таким образом, сам майор оставался в стороне, и впоследствии, когда эта история все же всплывет, сможет воспользоваться ситуацией для дальнейшего продвижения вверх по карьерной лестнице. Шевельнулся, конечно, алчный червячок, куда же без него. Ну как не воспользоваться случаем и не прикарманить русское золото? Ведь всегда можно организовать нападение после пересечения границы, не раскрывая себя. И люди для этого у него имелись. От подобного шага майора удерживали два обстоятельства. Первое. Он понятия не имел, в каком из грузовиков повезут золото. А это было золото, тут никаких сомнений. Князей ассигнациями не купить. Хотя выяснить это все же не безнадежная затея. Например, устроить проверку подальше от границы, прикрываясь поиском бандитов. Второе. Он не сомневался, что японцев в итоге выдавят из Монголии. С его помощью или без, но русские своего добьются. А все по причине проводимой японцами агрессивной политики в отношении местного населения. Взвешивая эти два обстоятельства, оставалось только определить, что сулит большую выгоду самому Кодо. По всему выходило, что куда предпочтительнее заполучить козырь против своего сегодняшнего начальника и с потерей Монголии занять его место. После беседы с лейтенантом майор решил лично встретиться с командиром монгольских пограничников. Симидзу ему понравился сразу. Кодо неплохо разбирался в людях и верил, что эта их, по сути, случайная встреча принесет свои плоды в будущем. Но молодого человека еще предстояло обработать должным образом и привязать к себе. И доверия он сейчас пока не заслуживает. Кто знает, что именно скажет молодой офицер монгольскому капитану. «Вот даже как!» — искренне удивился Петр, трогая Каз с места. «Что не так?» — вздернул бровь Плужников. «Да все не так, Иннокентий Андреевич! Тебе не кажется, что мы очень уж просто прошли через пропускной пункт? Даже никакого намека на досмотр, вообще ничего!» Только и того, что глянули наши паспорта. Ну, тебе же говорили, что перейти через границу для нас не составит никакого труда. А еще говорили, что если погорю, то буду сам по себе. Бросив взгляд на Плужникова, произнес Петр. Правильно, но это только на случай форс-мажора. А так все продумано до мелочей. Окидывая взглядом серый пейзаж за окном, ответил штабс-капитан. Замин Ут не может не навевать тоску. Захудалый монгольский поселок. На китайской стороне поселение тоже не ахти какое. Но здесь все не просто уныло, а скорее даже убого. Иначе и не скажешь. А какое настроение может быть при подобном зрелище? «Ну, коли так, то я спокоен», — удовлетворенно кивнул Петр. «Только сильно не расслабляйся», — ухмыльнувшись, остудил его разведчик. «Тут ведь какое дело? В Монголии нарваться на разбойников куда проще, чем в Китае. Пусть здесь и днем с огнем не сыскать хунхузов, зато хватает местных князьков, и у каждого в наличии воины его рода. И эти не находятся на довольствии у японцев, а значит, и приказов их не выполняют. Слушай, а как удалось обеспечить зеленый коридор? Да, там мы не старались особо. В свете предстоящего противостояния с Россией, а в этом сомневается только полный дурак, японцам не нужен лишний шум и международные скандалы. Наоборот, они заинтересованы в поддержке европейских стран. А здесь хватает репортеров со всего мира, да еще и имеющих возможность передавать свои материалы с максимально возможной скоростью. Тут ты постарался на славу. Ясно. О, а вот и наша птичка. Петр пригнулся к рулю, бросая взгляд на голубой небосвод, где появился самолет. 103-й, ответьте 3-8. Взяв в руку тангенту, вызвал пастухов. «На связи, 103-й!» — тут же отозвался пилот. «Проблемы с пересечением границы были?» «Никаких проблем. Все формальности уладили еще вчера». «Принял. Проверь маршрут впереди». «Непременно. Вот только кинооператор закончит снимать свой материал и пролетим». «Принял. Конец связи». Человек не глупый, всегда сделает правильные выводы из своих ошибок. А Петр вовсе не относил себя к глупцам, поэтому повторять вчерашнюю ошибку не собирался и теперь предпочитал иметь над головой воздушное прикрытие. И пока они не выйдут на территорию России, это прикрытие будет весьма плотным. Уж больно беспокойный регион Монголия с ее необъятными просторами, немногочисленным, но крайне агрессивным и озлобленным населением. Результат непродуманной политики японцев. Кстати, как и на китайской стороне, здесь отказались выделять отдельное сопровождение для выскочки, оторвавшегося от основной массы гонщиков. Экипаж указа предложили обождать остальных или продолжать путешествие на свой страх и риск. Поэтому после проверки документов Петру подсунули бумагу, где он расписался в том, что отказывается ожидать выделенный вооруженный конвой. Вчерашнее происшествие прошло практически без потерь, если не считать упущенного времени и того, что теперь у них преимущество перед преследователями — один дневной переход. Немало, конечно, но только не в том случае, когда впереди еще тысячи верст пути. Надо заметить, что китайцы не стали тянуть кота за все подробности и довольно быстро покончили с формальностями. Правда, полицейский чин все же попенял русским за то, что главарь банды был убит, и вообще властям не досталось ни одного пленника. Очень уж им хотелось провести показательный суд. Но и так неплохо. Дюжина бандитов нашла вечный покой в этих краях, да еще прикончен главарь. Личность, успевшая заявить о себе достаточно громко. Впрочем, жилы из Петра и Иннокентия все равно неплохо потянули бы, но напарники справедливо рассудили, что если уступят лавры победителя полицейскому чину, то ему это придется по вкусу. Так оно и вышло. Нет, нападение на участников автопробега осталось в полицейском отчете, но также там указывалось на четкие и слаженные действия китайских полицейских, благодаря чему банда была уничтожена в полном составе. Ну, а вы как думали? Только так и никак иначе. А, что такого? Петру не жалко. Зато уже к вечеру они были в Эрен-Хото и разместились в самых лучших апартаментах, какие только можно было найти. Да, ну, вообще-то, все в этом мире относительно. Нет, ну а с другой стороны, поселок это дыра дырой, так что нормально, чего уж там. Утром состоялся переход через границу, столь сильно удививший Пастухова. И вот теперь они катят по монгольскому приграничному поселению, вздымая тучи пыли. А ошибочка, поселок остался позади, и теперь они уже движутся по бескрайней степи. Или все же по пустыне. Да бог весть. Вроде бы растительность очень даже присутствует, и, между прочим, пейзаж довольно веселый, повсюду наблюдается бурное цветение. Пустыня же в представлении Петра — это сплошные пески, хотя он тот еще знаток. Но пока присутствуют различные краски, а еще чистый воздух. Апчхи! Да. Ну, это если ветер не забивает через открытое окно вздымаемую грузовиком пыль. Черт, дорога красноватой лентой тянется на северо-восток с легкими изгибами. Ветер же дует путешественникам в спину. Вот уж весело. Петр вновь переглянулся с Плужниковым, и они, не сговариваясь, потянули на лица шейные платки. А что тут поделаешь? Либо так, либо глотать пыль. Кабина, конечно, исполнена достаточно основательно, и, подняв окна, можно отсечь себя от внешнего мира. Но тогда придется сидеть в духоте, и никакой вентилятор не поможет. Пусть и конец мая, но здесь уже весьма жарко. «Иннокентий, как думаешь, нас уже ожидают?» — спросил Петр, слегка подпрыгивая в такт с автомобилем, двигающимся по грунтовой дороге. «Должны. А ты что же собираешься за сегодня добраться до Чойра?» «Есть такое намерение». 400 верст, фактически по бездорожью», — с сомнением покачал головой штабс-капитан. «Ну не по грязи же», — возразил Петр. «А если дорога и дальше будет такой же, то я вообще не вижу сложностей». «А вот тут позволь тебя разочаровать. Хватит на нас и песков, и камней с горными ущельями. Гоби, она неоднородна и способна преподносить сюрпризы». «Ну, не знаю. По мне, так 400 верст мы в любом случае осилим за день. Не можем не осилить». «В России, где закончили прокладку Транссибирского тракта, еще да. Но здесь...» Плужников с сомнением покачал головой. «Вот напрасно ты так, Иннокентий. Опять же, расстояние, которое мы уже преодолели, разве этого мало?» «Порядка 650 верст за 2 дня. Немало. Но ведь это не 400 верст за день». «Ты забываешь, что за весь вчерашний день мы прошли не больше 50 верст из-за стычки с бандой, так что добраться до Чойра нам вполне по силам». «Только и ты забываешь о том, что по пути нам практически не попадались пески». «Зато были горы с долгими серпантинами». «А горы у нас и дальше будут». «Ну, куда как пониже. И имеется какая-никакая наезженная дорога». «Мне казалось, мы договорились относительно разного рода авантюр», — набычился штабс-капитан. «А я и не собираюсь ломиться вперед, как кабан на случку», — тут же возразил Петр. «Если что-то пойдет не так, то заночуем в одном из двух промежуточных поселков. Но ведь может выйти и так, что все сложится более чем удачно. И вот тогда не хотелось бы снова терять время, ожидая приема груза». «Ну что ж, ладно, если так. А то мне уж подумалось». Плужников сделал неопределенный жест, а потом продолжил. «С этим полный порядок. Нас уже ждут, так что если добежим за сегодня, груз примут незамедлительно». «Ожидать будут в самом Чойре?» «Нет. Встретят на подъезде, в верстах в 20, под видом конного разъезда». «Вот и ладно», — удовлетворенно заключил Петр. Верст через 40 дорога впервые серьезно вильнула вправо, огибая довольно высокий холм. Грузовик изменил направление относительно устойчиво задувавшего в спину ветра, и теперь пыль сносила в сторону. Но этот холм выглядел как предвестник предстоящих препятствий. Да и плевать. 103-й, ответь 3-8. На связи, 103-й, тут же отозвался пилот самолета, рассекавшего небесную синь, нарезая круги вокруг мчащегося по степи грузовика. Подтягивайся поближе, и пусть кинооператор готовит свою шарманку. Принял, сближаемся. Будем над вами через 7 минут. Не затягивайте. 3-8, тут оператор спрашивает, что именно вы собираетесь делать. Буду штурмовать холм в лоб. По-моему, это нехорошая затея, тут же всполошился Плужников. И было отчего. При них ценный и весьма важный груз, за сохранность которого он отвечает. До места доставки осталось не слишком большое расстояние, и тут вдруг Пастухову в голову взбредает очередная блажь. «Спокойно, Иннокентий, спокойно! Чтобы КАС и не взял этот пригорок!» Останавливая автомобиль, подмигнул Петр. «Пригорок? Да ты посмотри на его крутизну!» «А что крутизна?» — пожал плечами Петр. «У нас под капотом не одна лошадка и не пара запряженных валов, чтобы двигаться в объезд. Нам это препятствие вполне по плечу». Ты не знаком с рельефом. Там может оказаться все, что угодно. Ничего там нет, кроме песка. Если только какой овраг глубокий, но его вполне рассмотрит наблюдатель в воздухе. Так что нам ничего не угрожает. Прямой путь не всегда самый короткий. Ты можешь потерять больше времени, нежели выиграть. А я и не собираюсь выигрывать время. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать. Двигаться по петляющей дороге всегда легче и быстрее, чем по нехоженной целине. Но сейчас я больше думаю о рекламе. По сути, я сейчас продаю свой автомобиль и двигатель. Так что все оправдано. И, Иннокентий Андреевич, не начинай. Я не отступлюсь, потому что оказался здесь из-за своих интересов, а не из чувства патриотизма. Не играл бы ты с огнем, Петр. Даже не думал. Ты не забыл, что я тоже в этой коробчонке? А о том, что в моих интересах быстрее всех дойти до финиша. Помнишь? Вот и ладно. Просто я не собираюсь плясать ни под чью дудку. Хотя и готов оказать попутную услугу. Вот, значит, как услугу. Конечно, услугу. Пожав плечами, ответил Петр и вновь взялся за тангенту. 103-й! Пройди над холмом с противоположной стороны и пониже. Пусть наблюдатель осмотрит обратный скат. Принял. Да, и учти, будешь корректировать мое движение по бездорожью. Показательное выступление, с явственной ухмылкой произнес пилот. Именно, подтвердил Петр. Принято. Тут оператор говорит, чтобы вы начали двигаться по его команде. Проехали по дороге сажен 100, а потом отвернули на холм. Для вас получится градусов на 70. Я понял, что там с обратным скатом. Порядок начали. Илья Муромец по-своему уникальный самолет. Так, например, он способен двигаться со скоростью менее 100 верст в час, закладывая крутые виражи. Это позволяет ему буквально кружить над определенным пятачком. Идеальный аппарат для воздушных съемок. Он, конечно, может показаться несколько грузным, да еще и при наличии 4 паровых машин. Но на деле это не так. На сегодняшний день модернизированные «Муромцы» являются лучшими самолетами в своем классе. Правда, уже сейчас сразу несколько конструкторов и коллективов озабочены созданием новых самолетов. Время неуклонно движется вперед, как и прогресс. Поэтому этот старичок уже отживает свой век. Смена только-только должна появиться на свет, но это обязательно случится. И первенцы уже закладываются в опытных мастерских. А, быть может, уже и делают первые неуверенные шаги в воздухе. Конечно, конструкция достаточно громоздкая, но для воздушного обеспечения подходила лучше всего. Тут и дальность полета, и грузоподъемность. Помимо экипажа на борту находились кинооператор с помощником, репортеры и припасы на случай непредвиденной посадки. К тому же на стороне муромцев их исключительная надежность. Должно было случиться нечто из ряда вон, чтобы эта машина рухнула на землю. Этот гигант своего времени способен сесть даже с полностью неработающими машинами, на одном лишь планировании. А еще, несмотря на габариты, самолет нуждался в относительно небольшом пятачке для посадки. Петр ничуть не сомневался, что картинка получится что надо. Для удобства работы оператора были предоставлены все условия. Иное дело, что сам КАЗ мог не оправдать возложенных на него надежд. Уже свернув с дороги и начав взбираться на крутой склон, Пастухов усомнился в том, что правильно поступил. Навскидку холм не казался таким уж серьезным препятствием, но стоило телу прижаться к спинке сиденья, как уверенности поубавилось. Однако и отступить он уже не мог. «Вперед!» Только вперед! Скорость значительно снизилась. Сказывался как крутой подъем, так и целина. Оно вроде как и просматривается песок, покрытый скудной растительностью, но нет полной уверенности в отсутствии скрытых угроз. Так что грузовик полз на холм со скоростью едва 10-12 верст в час. Наконец, вершина. Кас легко ее перевалил, и начался спуск. Дорога явственно была видна у подножия, до нее было порядка 5 верст. Петр несколько увеличил скорость, но все же не позволял автомобилю разогнаться больше 20 верст. Причина все та же — целина. 3-8, ответьте 103-му. На связи 3-8, ответил Плужников, так как Пастухов был слегка занят. Оператор предлагает спуститься на дорогу, пробежать по ней несколько верст, но там, где она делает очередной поворот, вновь пойти прямо. Дорога и впрямь велась между холмов и терялась вдали, как видно, обходя очередное серьезное препятствие. Правда, вот так сходу и не поймешь, что собой представляет эта возвышенность. «Сначала доберемся до места, а там видно будет», — глянув на Петра, ответил Плужников пилоту. «Я смотрю, наш кинематографист чуть не писает кипятком», — закончил он, обращаясь уже к напарнику. «Похоже, картинка получилась загляденье», — подтвердил Петр. «Еще бы, несущийся по целине с шлейфом вздымаемой пыли автомобиль. Я даже вижу надпись на экране: «Неведающий преград». Ха-ха, а мне нравится. Не хорохорься. Ты еще не видел тот холм вблизи. И вообще, ты получил, что хотел. Может, хватит?» «Как ты и предлагал, сначала посмотрим на него вблизи, а там решим». «Ты вообще никогда не гнешься?» Неодобрительно склонив голову на бок, поинтересовался Плужников. «Я как-то раз слышал одну песню, хорошую песню, и слова там были хорошие. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», — вновь выворачивая на дорогу, ответил Петр. «Даже так? Впрочем, как раз именно этим ты сейчас и занимаешься». «Нет! Прогибать мир под себя — это не по мне. Пупок развяжется. Просто не люблю, когда мне кто-то указывает, что я могу делать, а чего не могу». «Не думал, что ты анархист». «Я сейчас не о законах государства и мироустройстве. Я о тех ублюдках, что возомнили себя мессиями. Они убивают людей только за то, что те думают иначе и хотят пойти по другому пути. Не переубеждают, не высмеивают и не смешивают с грязью, а просто убивают, словно мусор убирают со своего пути». «Ну, положим, первые 2 пункта все же присутствуют». «Присутствуют. Но когда этого оказывается недостаточно, участь строптивцев предрешена, разве не так?» «Трудно возразить». 103-й, что там со склонами холма?» «Склоны гладкие, но похоже, что покруче первого». «Какое держать направление?» «Строго на север. Как раз опять выйдете на дорогу». «Принял». Грузовик взревел двигателем, ускорился, затем свернул на целину и помчался по склону холма, который с каждой саженью становился все круче. Препятствие оказалось и впрямь куда серьезнее прежнего. Но на этот раз Кас преодолел его с гораздо большей резвостью. Просто Петр решил не осторожничать и выжимал из автомобиля все, на что тот был способен. Риск, несомненно, но, как говорится, реклама — двигатель прогресса. Как можно продать широким массам никуда не годный и даже вредный продукт? Правильно, рассказать о нем в красках как можно большему числу людей. И без разницы, что они потом будут плеваться дальше, чем видят. Главное, что они сначала купят этот самый продукт. А ДВС — это не паршивая и никуда не годная колбаса. Это продукт достойный. Вот и рисковал сейчас Петр под неодобрительные взгляды штабс-капитана, красуясь на камеру. Зритель должен завороженно следить за происходящим на экране. У него должно замирать сердце от представшей картины. Вот как пить дать, разведчики ему еще припомнят эти выкрутасы. Но это потом. Сейчас же Плужников может сколько угодно скрипеть зубами, но помешать Пастухову не в состоянии. Петр вовсе не лукавил, когда говорил о своем намерении придать огласке информацию о полученном задании в случае непредвиденной ситуации. Так что в настоящий момент условия диктовал он. Но что будет потом? Он об этом подумает после пробега. Самолет кружил над Казом еще около часа, после чего ушел на промежуточную стоянку в Сайншанде. Оно, конечно, оказаться без воздушного прикрытия в холмистой местности как бы не очень. Но, с другой стороны, и баки самолета не бездонные. Пришлось удовлетвориться тем, что перед отбытием пилот еще раз облетел окрестности, не обнаружив ничего подозрительного. Да и до поселка оставалось всего лишь порядка 15 верст. В смысле, по прямой. Сайншант проскочили, не останавливаясь, хотя это поселение и планировалось использовать как промежуточную стоянку. Здесь можно было пополнить запас горючего, ну и отдохнуть, разумеется. Правда, тут уж у строителей автопробега никакой заботы не проявили, во всяком случае, в этом году. В будущем Петр собирался проработать вопросы по проведению гонки куда как тщательнее. Просто в этот раз хорошо, что вообще удалось уложиться во временные рамки и хотя бы создать небольшие склады горюче-смазочных материалов. Обедали в сухомятку прямо на ходу. Только и того, что остановились посреди дороги, чтобы оправиться, слегка размять кости и поменяться местами. Все же вождение грузовика в условиях практически полного отсутствия дорог, да еще и без гидроусилителя руля, то еще удовольствие. Руки буквально выламывает от усталости, а плечи распирает так, что кажется, будто они вдвое шире обычного. Предместьем Чойра подошли уже в сумерках. Все же со временем Петр слегка не рассчитал. 400 верст, да еще и по какой-никакой дороге, это не так, чтобы много, но все же трудностей на маршруте было с избытком, а потому пройденное за день расстояние не могло не впечатлять. А еще надо заметить, что данный маршрут оказался довольно популярным. Все же Россия торгует с Китаем издревле, и основной торговый тракт в Центральный Китай проходил через Кяхту, куда, собственно, и вела эта, с позволения сказать, дорога. Ну, не на пустом же месте решили устраивать первый автопробег. За день напарники обогнали три больших каравана из верблюдов и повстречали пару. Был купеческий караван из 5 автомобилей, еще одиночный автомобиль с охраной в кузове. Встретилась им и колонна японских военных из 4 автомобилей. Одиночные путники или небольшие группы. Людно было, чего уж там, с ночной дорогой не сравнить. Самолет ушел на посадку в Чойре. Во-первых, пора было дозаправить баки, во-вторых, Пастухову и Плужникову сейчас не нужны свидетели. Все же тайная операция, как-никак. Правда, каменистые холмы с крутыми склонами, меж которых сейчас петляла дорога, не такое уж приятное место. По сути, высота у них так себе, несерьезная. Но для автомобиля, даже для проявившего себя выше всяческих похвал Каза, это препятствие было непреодолимо, поэтому гонщикам приходилось двигаться по довольно узкому коридору, а это несколько напрягало. Плужников резко ударил по педали тормоза, и КАЗ замер, по обыкновению окутавшись клубами пыли. Господи, как же она уже надоела! А ведь тут пока об асфальтированных магистралях не приходится даже и мечтать. Так что и на обустроенном тракте пыли будет в достатке. Одна надежда на дожди. Приятного мало, но все же. «Здравствуй, попа, Новый год!» Произнеся это, Петр потянул из зажима Томпсон. Расстояние так себе, а потому более оборотистый американец был несколько предпочтительнее громоздкого автомата Федорова. Может, и зря Петр сейчас суетится, но больно уж все неожиданно случилось. То, что встречают нас, сомнений никаких. Вот только Клюева среди них я что-то не вижу. Снимая автомат с предохранителя и, не скрывая нервного напряжения, произнес Пастухов. Прямо перед ними, шагах в 40, перегораживая проход, стояли полтора десятка всадников на низкорослых лошадках. Причем добрые молодцы были настроены весьма решительно, держа находящихся в кабине на прицеле своих винтовок. Взгляд, брошенный в зеркало заднего вида, выявил примерно такое же число встречающих, которые перекрывали пути отхода. Нет, конечно, остановить автомобиль подобной преградой не получится. Грузовик просто снесет бедных животных вместе с седоками, но это при условии, что этими самыми наездниками не будет подстрелен шофер или повреждена какая-либо из важных частей автомобиля. Чего молчишь, Иннокентий? А что ты хочешь услышать? Ты сам понимаешь, что будь это наши, они подали бы условный сигнал. Разбойники это или какой князек победней вышел на большую дорогу? Разница невелика. И какого тогда ты останавливался? Подумал, что, может, наши. Ладно, с этим ясно. Что дальше? Будем как-то выбираться из этого дерьма. Доставая из кобуры Браунинг и пристраивая его на бедре, подытожил Плужников. «Конкретные предложения есть?» — отстегивая от автомата приклад и делая ствол более оборотистым, поинтересовался Петр. «Будем прорываться», — ответил Плужников. «Понял». Теперь в руках Пастухова были две гранаты. «Вроде бы хлопушки, не способные причинить вреда, но это с какой стороны посмотреть?» Вот если с той, что бандиты, держащие их на прицеле, сидят на лошадках, то эти петарды не так уж и бесполезны, потому как лошадь — это едва ли не самое пугливое животное на свете. Петр дернул кольца на обеих гранатах в своих руках и посмотрел на Плужникова. Тот только пожал плечами, мол, нормально все, и включил передачу. Бумажные цилиндры полетели за окно, упав в песок прямо под кабиной. Грохнуло знатно. Кабину тут же окутало практически непроницаемым пыльным облаком. Округу огласило испуганное лошадиное ржание. Даже несмотря на то, что Петр ожидал этого взрыва, на секунду растерялся и не сразу сумел подхватить автомат. Когда же Плужников рванул с места, так и вовсе едва не уронил оружие. Вот кто не растерялся, так это штабс-капитан. Мало того, что он сорвался с места, едва только рванули гранаты, так еще и успел сделать пару выстрелов из Браунинга, пусть ни в кого и не попав, зато массивный бампер Каза снес со своего пути бедную лошадку, вытанцовывавшую посреди дороги. Колеса подпрыгнули на чем-то мягком и довольно податливом, скорее всего, всадник, потому как лошадь препятствие посолиднее будет. Петр же выстрелить так и не успел. Когда он, наконец, был готов открыть огонь, бандиты уже оказались позади. Зато сзади послышалось несколько разрозненных выстрелов. Отчетливо послышались удары пуль от пары попаданий, куда именно пока не понять. Ничего, так быстро пришли в себя монгольские воины. Не имея возможности стрелять, Пастухов вновь отложил автомат и схватил светошумовые гранаты. Чем хорош автомобиль, так это тем, что никакой лошади с ним не тягаться в выносливости и скорости. Но в данных обстоятельствах лошадь разгонится явно быстрее. А значит, нужно замедлить животное и выиграть время для разгона Каза. Парочка взрывов будет как нельзя кстати. Так и вышло. Несмотря на опускающиеся сумерки и шлейф пыли, Петр отчетливо видел в зеркала заднего вида, что группа всадников неуклонно отстает. Похоже, все закончилось, так и не начавшись. «Не расслабляйся, Петр. Это еще ни о чем не говорит», — опустил Пастухова на грешную землю Плужников. «По прямой им за нами не угнаться, но мы не знаем, какие тут петли закладывает дорога, а они знают». «Понял», — хватая тангенту, произнес Петр. «Ты что надумал?» «Самолет буду вызывать. Им тут лету всего-то ничего, до темна успеют». «А как же золото?» «Подумаешь, золото. Передадим после Чойра, невелика важность». «Годится. с явным неудовольствием вынужден был признать штабс-капитан. 103-й, ответь 3-8! 103-й, ответь 3-8! На связи, 103-й! Как скоро сможешь подняться в воздух? Полчаса не раньше. Начали профилактику машины. Черт, полчаса — это много. Это очень много. Потому что к этому моменту уже стемнеет, а пилотам еще понадобится какое-то время, чтобы добраться до попавших в беду. А в темноте от самолета толку никакого. К тому же в Чойре нет подготовленной полосы, и посадить машину в темноте будет чрезвычайно трудно. Да, затея с самолетом изначально была провальной. «Отставить взлет, 103-й! Сообщи местным властям, что на нас совершено нападение!» «Да кому я сообщу?» — зло бросил пилот. Он прошел всю войну, поэтому паниковать и не думал. «Тут в полиции 3 калеки! Ждите, скоро буду!» «Отставить, 103-й! Александр Иванович, и сам сгинешь, и нам не поможешь! Темнеет уже. Нормально все, отобьемся. Мы на ходу. Петр Викторович, порядок, говорю. Ну что, Иннокентий, я полез в кузов», откладывая тангенту и прикрепляя на ремень подсумки с запасными магазинами к Томпсону, сообщил Петр. «Добро. Только прихвати еще один подсумок с магазинами и приклад на цепи. Там пригодится». Да, сколько раз видел, как в фильмах выделывают подобные выкрутасы. Просто загляденье. И казалось бы, что там такого сложного? Ну, едет себе машина и едет, а ты лезешь, цепляясь за все выступающее и выпирающее. Раз, и ты уже в кузове. Угу. Не так все просто. А уж когда грузовик подпрыгивает на колдобинах, как бешеный, так и подавно. Нет, нужно будет все же сделать переход из кабины в кузов. Да и там оборудовать нечто вроде салона. Оно и практично, и случись вот так из себя Рэмбо изображать, не придется старательно отводить взгляд от проносящейся внизу земли. Черт, страшно-то как! Едва оказавшись в кузове, сразу же обнаружил преследователей. Те постоянно нахлестывали своих лошадок, но отстали уже сажен на 150. Их едва удавалось рассмотреть в пыли и сгущающихся сумерках. Но все же Петр сумел заметить, что Плужников не ошибся. Преследователей не больше 10. Значит, пока эти загоняют дичь, остальные двинулись в обход. «Иннокентий, ты был прав, нас обходят!» — прокричал Петр. «Кто бы сомневался!» — выкрикнул из кабины штабс-капитан. Петр вскинул было автомат, но тут же опустил ствол. 150 сажен, и разрыв неуклонно увеличивается, да еще и из мотающегося из стороны в сторону кузова попасть нереально, даже из куда более точного оружия. А уж для Томпсона эта дистанция просто запредельная. Поэтому Пастухов повернулся лицом по ходу движения, ожидая появления противника именно впереди. Плужников же тем временем все больше наращивал скорость. Даже где-то опасно так увеличивал. Как бы до беды не дошло, все же дорога далека от хорошей, а он уже не менее 80 верст выжимает. Удерживаться в кузове удается с большим трудом. Несмотря ни на что, Иннокентий все же сумел вырваться из клещей. Преследователи появились на гребне каменистого холма буквально напротив грузовика. До них было около 100 метров, и Петр тут же открыл огонь. Безрезультатно, но все же. Начали стрелять и бандиты, причем теперь им было совершенно наплевать на целостность добычи. Несясь галопом и поднявшись в стременах, они были куда как более точны. Пули с резким тупым стуком ударили в деревянные части. Глухим металлическим звоном отозвались попадания в кабину. «Да сколько можно-то?» И тут застрочил пулемет. Никаких сомнений, это был именно пулемет. Петр даже рассмотрел всполохи пламени, пляшущие на его стволе, примерно в 200 саженях впереди по дороге. Неужели они так близко от Чойра, и пилот сумел прийти на помощь? А кто бы еще это мог быть? Больше некому. А в том, что им помогают, никаких сомнений. Пули ударили точно в группу преследователей. Один из них покатился по каменистой почве, вздымая пыль. Остальные тут же рассыпались в разные стороны, отставая от теперь уже недосягаемой дичи. — Петр, не расслабляйся! Мало ли у кого тут пулеметы водятся! — прокричал из кабины Плужников. — Понял! А что делать? Только и остается, что кричать. Иначе в такой ситуации и не поговорить. Вскоре стало понятно, откуда именно бьет пулемет. Петр поначалу даже не поверил своим глазам, потому что прямо на дороге стояла пулеметная тачанка. Причем не некая пролетка или повозка, адаптированная под установку пулемета, а вполне конкретное изделие, даже специальные крепления для коробок с запасными лентами в наличии. Пастухов всегда думал, что тачанки появились в гражданскую, а оно вон а как. Для открытых степных просторов Монголии это едва ли не вундервафля. Тут ведь как ни старайся, оппозиционной войны не получится, только маневренная. Да еще и с активным использованием конницы. И подвижная пулеметная точка в условиях практически полного отсутствия дорог дорогого стоит. Приблизившись к тачанке, Плужников ударил по тормозам. «Ну да, все так». В любом случае они приехали. Ствол пулемета, укрытый в кожух охлаждающей рубашки, уставился на автомобиль. И стоит только пулеметчику захотеть, он изрешетит грузовик в два счета. Осознавая всю бесполезность своих действий, Петр взял тачанку на прицел. Ну, допустим, возницу он еще снимет. Как может достать и второго номера, находящегося сбоку, но сам пулеметчик надежно укрыт за щитком, пробить который из Томпсона нечего и мечтать. И это не считая вторую тачанку и чуть ли не полусотню бойцов, рассыпавшихся поперек узкого прохода между грядами холмов. — Петр, только не глупи! — потребовал находящийся в кабине Плужников. — Так не расслабляйся или не глупи! Зло огрызнулся Пастухов. «Лучше все же не глупить!» — раздался голос из сгущающихся сумерек. И ладно бы у говорившего не было ни единого намека на акцент. Росточком он выдался повыше среднестатистического монгола, а кривоногость отсутствовала напрочь. Нет, если отбросить все эти странности, то его голос показался Петру знакомым. «Клим Сергеевич!» — все же уточнил он. «Собственной персоной!» — весьма бодро отозвался капитан Клюев. «Ну, слава богу!» — спрыгивая на землю, облегченно произнес Петр. «Правда, непонятно, что контрразведчик делает на сопредельной территории? Вам вроде как пристало ловить шпионов и диверсантов в России, матушке?» Все же не сдержавшись, удивленно закончил Пастухов. «Ну, руководство у нас одно, вот и направляют на разные участки. Сегодня мы ловим иностранных разведчиков и диверсантов, завтра сами выступаем в их роли, так сказать, круговорот в природе тайных операций. Здравствуй, Иннокентий!» Пожимая руку вышедшему из кабины штабс-капитану, закончил Клюев. «Здравствуй, Клим!» — ответил тот своим неподражаемым басом. — Как груз? — поинтересовался Клюев. — Как ни странно, в целости и сохранности. Не удержавшись от недовольной ухмылки, ответил Плужников. — Как говорится, получите и распишитесь, — жизнерадостно подтвердил Петр, а потом все же спросил. — Клим Сергеевич, а вы не в курсе, отчего это тут так оживленно? За неполные 500 верст мы уже дважды подверглись нападению бандитов. «А чего вы хотели? Это торговый тракт, а местное население живет не так, чтобы и богато. Не удивлюсь, если на вас напал какой-нибудь князек, материальное положение которого пошатнулось из-за внезапного падежа скота или налета беспокойных соседей. Тут бандитов в привычном понимании, считай, и нет». «Это все лирика», — оборвал Плужников. «Груз сдаем здесь?» «Разумеется. Вот, знакомьтесь. командир пулеметной роты, капитан Сухебатор. «Кто?» — не сдержал удивления Петр. «Капитан, конечно, в Монголии личность известная. Не каждому дается титул «Батор». Но не знал, что о нем широко известно в России», — ответно удивился Климов. Примечание. «Батор — герой». В реальности Дамдин Сухебатор служил командиром пулеметной роты Богдаханской армии и удостоился этого титула в 1918 году за проявленный героизм при подавлении мятежа одного из командующих монгольской армией. «Да так, слышал от кого-то! Просто, можно сказать, единственный заочно знакомый мне монгол, и я с ним встречаюсь на этой дороге!» — оправдался Петр. «А где же еще должен быть тот, кому ненавистна японская тирания, как не в куще событий?» — пожал плечами капитан. Петр про себя отметил, что речь его, пусть и с явным акцентом, поставлена довольно грамотно. Это говорило об образованности. Вот уж чего не ожидал от сына степей, хотя не так просто получить офицерское звание, да еще и дослужиться до капитана. Это в гражданскую или в Первую мировую, ввиду острого некомплекта на должности младшего комсостава выдвигались пусть и безграмотные, но талантливые бойцы. В мирных условиях такое неприемлемо. «Я не хотел вас обидеть», — на всякий случай извинился Петр. «И не обидели. Ну что, будем стоять здесь всю ночь или начнем перегружать золото?» — закруглил разговор монгол. «Пожалуй, все же начнем», — решил Плужников. «Погоди, мы же сообщили нашим в Чойр о нападении. Они наверняка поднимут тревогу», — остановил его Петр. «Ничего страшного. Сообщите, что банду отогнал разъезд под командованием капитана Сухебатора. Он здесь вполне официально. Комендант Чойра только обрадуется этому», — успокоил Клюев. «Хорошо. Двоим у тайника делать нечего. Опять же, деньги — это забота штабс-капитана, вот пусть он и разбирается». Петр же тем временем связался с пилотом и сообщил о случившемся. Потом решил проверить состояние автомобиля. Очень уж ему не понравилось, как звенели пули по кабине. Как бы не прилетел гостинице под капот. Все же, ну его к нехорошей маме рисковать в этих беспокойных местах. Казалось бы, до поселения оставалось не более 10 верст, и на тебе! Опять вляпались по самое не балуй! Скорее бы уже Россия! Там хотя бы только 2 проблемы — дураки и дороги. С дураками будет попроще, все же у чиновников установка сверху имеется. Да и с дорогами должно быть не так уж плохо. Мероприятие международного характера проходит под особым контролем правительства и его императорского величества, так что Транссибирский тракт должны привести в порядок. Нет, без накладок все одно не обойдется, но будет их куда как меньше. А вот с разбойничками в России ситуация значительно проще. Хотя с везением Петра и его способностью притягивать к себе разного рода неприятности нежелательных встреч избежать вряд ли удастся. Но, с другой стороны, там и таких организованных, хорошо вооруженных банд не водится. Пара очередей из Томпсона окажется более чем достаточно, чтобы отогнать лихой народец, потому как места там более оживленные и есть менее зубастая добыча. В кабине, вдобавок к прежним 2 пробоинам, наскоро заделанным в РН-Хото, добавились еще 3. Плюс появилась аккуратная дырочка в лобовом стекле, хорошо еще со стороны пассажира. Впрочем, стекла здесь вполне взаимозаменяемые, так что поменять их местами не так уж и сложно. Другое дело, что запасных в наличии нет. И теперь придется до конца гонки ехать с поврежденным. Ну, да чего уж там. Жить можно. А вот обследование двигателя радости доставило еще меньше. Дыра в радиаторе, плюс перебитая лопасть вентилятора охлаждения и держащийся на волоске ремень привода. Остатки лопасти постарались. Вооружившись фонарем, Петр тщательнейшим образом изучил весь двигатель в поисках других повреждений, но, по счастью, их не нашел. После лопасти пуля по касательной ударила в блок цилиндров и, не причинив ему вреда, рикошетом ушла в крыло. Да, не повстречайся им разъезд сухобатора, и очень скоро они закипели бы, а там и двигатель накрылся бы медным тазом. А тогда уж ни о какой победе в гонке и мечтать не стоило бы. Да что победа! Еще немного, и автомобиль встал бы, а им со штабс-капитаном пришлось бы драться за свои жизни без надежды на помощь. Нет, все же на будущий год нужно будет тщательнее прорабатывать условия проведения гонки. Но пока все не так, чтобы и страшно. Радиатор можно починить. Правда, придется временно перекрыть перебитые трубки, но это не так страшно. Одна ночная стоянка и паяльник в умелых руках восстановят его до рабочего состояния. Во всяком случае, до финиша дойдут. С вентилятором также ничего серьезного. Подумаешь, лопасть. Они вообще-то тоже заменяемые. И то, что указа в ремкомплекте их нет, не так уж страшно. Ее можно выгнуть из практически любого куска толстой жести. Но с балансировкой надо помучиться, иначе помпу разнесет. Вот с ремнем худо. Этот никак не восстановишь. И пусть в комплекте их несколько, это ни о чем не говорит. Качество их изготовления оставляет желать лучшего, и потеря ремня, можно сказать, в начале путешествия, радовать не могла. Хотя, начало — это как еще посмотреть. Позади около 1000 верст, не баран чихнул. Отрыв от основной группы вновь составляет 2 дневных перехода. Других желающих подвергаться подобному риску пока не наблюдается. Что, в общем-то, и неудивительно. Но все же странно, неужели тайный клуб столь наплевательски отнесся к автопробегу? Сомнительно. Скорее уж, они никак не ожидали от пастухова подобной прыти. Ведь по факту новый двигатель отыграл только 1 дневной переход после памятной переправы. Второй целиком и полностью заслуга упрямства, глупости и безрассудства Петра. Ни то, ни другое члены тайного клуба предусмотреть не могли, потому что понятия не имели, на что способны сам двигатель и его создатель. «Ну что тут у тебя?» — поинтересовался Плужников. «А у тебя?» Наблюдая за тем, как монгольские солдаты перегружают золото в подъехавшие армейские повозки, отозвался Петр. «С золотом порядок, если не считать пары помятых монет. Одна пуля прошила цистерну с водой и влетела в один из мешочков». «Ясно. Ну и у нас скоро все будет в порядке. Остатки поврежденной лопасти и противоположную лопасть уже снял, ремень натянул. Осталось только законопатить поврежденные трубки радиатора, и можно будет тихой сапой направляться в Чойр». «А чего целую лопасть снял?» «Для баланса, иначе от вибрации разобьет подшипник помпы. У нас, конечно, есть запасная, но лучше не разбрасываться». «Перекрытые соты, 2 лопасти. Греться будем». «А я и говорю, тихой сапой пойдем. В Чойре будем ремонтироваться, и очень может быть, что провозимся долго. Радиатор нужно привести в надлежащее состояние, иначе двигатель будет быстро греться, а эдак нам далеко не уехать. Надеюсь, мы нашу миссию выполнили. Хотелось бы дальше думать только о своих проблемах». «Скажи еще, что ты сильно задумывался о наших», — с осуждающей ухмылкой возразил Плужников. «Только и делаю, что подстраиваюсь под твои выкрутасы. Дать бы тебе в морду». «Так отчего же не дашь?» «А, смысла нет. Задание выполнили, золото по месту назначения доставили. Так чего теперь-то кулаками махать? Разве что в следующий раз я и не подумаю связываться с таким типом, как ты». «Ну, раз морду бить не будешь, тогда помогай». «Давай, куда же я денусь? Что делать-то?» «Вот здесь держи».